Павел создал в Гатчине свою особую армию. Сначала она состояла всего лишь из 80 человек. Командовал ими капитан Швейнберг, большой знаток устава и порядков прусской армии. Позднее численность гатчинского войска выросла до 2000. Солдаты этой армии носили прусскую форму и проходили обучение, как и прусские. В этой армии выдвинулся артиллерийский офицер Аракчеев. Он стал одним из самых близких людей Павлу. Екатерина II разрешила сыну совершить путешествие по Европе. Павел вместе с женой под именем князя Северского должен был посетить Австрию, Италию, Францию. Но заехать в Берлин, о котором мечтал, мать ему запретила. В Вене, в придворном театре, Павлу хотели показать Гамлета. Исполнитель главной роли посоветовал императору заменить спектакль. Император пришел в восторг от сообразительности актера. Он согласился, что Павел сам является русским двойником принца датского, и пьеса Шекспира может произвести на него непредсказуемое впечатление. Революция во Франции потрясла Павла. По его представлениям, монарх был наместником Бога на земле. Павел не мог себе представить, как народ мог казнить своего монарха. «Я бы прекратил все это с помощью пушек», — сказал он Екатерине о революции. Екатерина сама была поражена и напугана происшедшим, но сыну она ответила: «Неужели ты не понимаешь, что пушки не могут победить идеи?» Екатерина считала, что если после смерти ее трон достанется Павлу, то он погубит страну. На тайном заседании своих ближайших вельмож она поставила вопрос об устранении сына от короны. Наследником престола, по ее мнению, должен был стать ее любимый внук, Александр. Но даже самые близкие к императрице люди не осмелились безоговорочно лишить трона прямого наследника по мужской линии. Дело затянулось. Екатерина II твердо настаивала на своем мнении. Она хотела добиться согласия внука Александра занять трон при живом отце. Но двуличный юноша льстил бабке на словах, а на деле боялся отца и не решался окончательно и определенно сказать «да». Екатерина II попыталась уговорить Лагарпа, учителя Александра, подтолкнуть своего воспитанника к смелому шагу. Лагарп, не желая бросать тень на свою репутацию, отказался, и его отстранили от воспитания наследника. Екатерина II обратилась к жене Павла, Марии Федоровне. Она попросила ее убедить мужа отречься от власти и требовала, чтобы она подписала документ об отстранении Павла от престола. Мария Федоровна, жившая в постоянном страхе и перед могущественной императрицей, и перед своим затравленным мужем, не подписала документ, но и Павлу о требовании Екатерины II не рассказала. В ночь накануне дня, когда с Екатериной II случился апоплексический удар, Павлу несколько раз снился один и тот же сон. Ему снилось, что какая-то сверхъестественная сила возносит его кверху. Павел проснулся, разбудил жену и рассказал ей этот сон. Мария Федоровна сказала ему в ответ, что она видела точно такой же сон. Во время обеда Павел рассказал об этом сне своим приближенным. Они молчали, опустив голову, боясь показать, что не верят ему. Все знали, что странности и причуды Павла сводятся к стремлению выдать желаемое за действительное. После обеда в Гатчину приехал Зубов, брат фаворита Екатерины II, графа Зубова. Увидев его, Павел решил, что граф явился арестовать его. До Павла уже доходили слухи, что мать собиралась заточить его в замок Ладе и держать там всю жизнь, как некогда в Шлиссельбургской крепости держали Ивана VI Антоновича, пока его место на престоле занимала императрица Елизавета I и сама Екатерина II. Но граф Зубов был перепуган и бледен. Подобострастным голосом он сообщил, что императрица при смерти. Через некоторое время прибыл офицер, посланный воспитателем Павла, Салтыковым, и подтвердил слова Зубова. Павел немедленно поскакал в Петербург. По дороге он встретил целую вереницу курьеров, которые мчались к нему в Гатчину. Все придворные вельможи торопились заслужить его милость сообщением о смерти бывшей властительницы. Даже повар императрицы послал курьера к новому хозяину Зимнего дворца. В Зимнем Павла встретил Александр. Он надел гатчинский мундир, и Павел понял, что сын не осмелился пойти против отца. Императрица еще была жива. Салтыков никого не пускал к ней. Несмотря на то, что у Екатерины отнялась речь, он боялся, что она на словах завещает престол Александру. Павел начал разбирать бумаги императрицы. Граф Безбородко, ведавший при жизни Екатерины II ее бумагами и знавший о существовании письменного завещания, глазами показал на пакет, перевязанный лентами, а потом жестом указал на камин. Павел бросил пакет в огонь. Позднее за эту услугу Безбородко будет осыпан царскими милостями. По другой легенде, нераспечатанный пакет с завещанием находился у Александра, и он, как покорный сын, передал его отцу, а тот бросил пакет в камин. Так или иначе, Павел взошел на престол. «Все при мне будет, как при бабушке», — сказал Павел, имея в виду Елизавету I. Он ненавидел свою мать Екатерину II, ненавидел порядки, установившиеся при ней, и людей, окружавших ее. Похороны Екатерины II Павел превратил в страшный спектакль, надолго запомнившийся всем его участникам. Так как отец Павла, Петр III, был похоронен без полагавшихся ему почестей, Павел приказал захоронить его вместе с супругой, которая свергла его с престола и с ведома которой он был убит. Гроб с телом Петра III выкопали и доставили в церковь. Траурная процессия поздним вечером в темноте двинулась через весь Петербург. 30 карет, обитых черным сукном, сопровождали лакеи и кучера в черных одеждах. Слуги несли факелы, таинственно освещавшие лица людей. Из останков императора уцелели только кости, шляпа, перчатки и ботфорты. Павел сам короновал мертвеца. Он вошел в царские врата, взял с церковного престола корону, возложил ее на себя, а потом на череп отца. После этого гроб Петра III поставили рядом с гробом Екатерины II. В бумагах Екатерины II Павел нашел письмо Алексея Орлова со словами: «Матушка, пощади и помилуй, дурак наш вздумал драться, мы его порешили». Павел знал, кто убил его отца. Он приказал привести Орлова к гробу Петра III и велел ему идти в похоронной процессии и нести корону убитого им императора. Орлов не мог собраться силами, несколько раз пытался забиться в темный угол и плакал. Но его заставили проделать весь траурный путь за гробом Петра III с короной в руках. После похорон Павел приказал ему покинуть пределы России, и несколько лет Орлов путешествовал по Европе, ожидая вызова в Россию и смертной казни.